Ближе к 4 часам все вдруг внезапно пододвинулись поближе к террасе. Оркестр заиграл государственный гимн, и все замерли по стойке смирно. На террасе появилась группа людей, от которой отделилась и вышла вперед невысокая фигура в бирюзовом платье. В этот момент вступили в действие бифитеры, начавшие энергично и как-то неожиданно весело расчищать проход для королевы. Бифитерс, дословно мясоеды, королевская гвардия, йомены, а также охрана замка Тауэр в Лондоне. Женщина в бирюзовом платье оказалась не королевой, а одной из ее фрейлин. На самой королеве было красное шелковое платье, а под ним нижняя юбка кремового цвета, которую довольно часто открывали взором присутствующих порывы ветра. Из всех женщин только королева и Пейган были обуты в туфли на низком каблуке. Но хозяйка приема была все-таки королева. Лицо ее величества под красной соломенной шляпкой с очень широкими полями было бледным, но ясным и оживленным. Пока королева медленно шла к своему месту под королевским тентом, она обменивалась приветствиями и несколькими словами или фразами с теми из гостей, кого церемониймейстеры выделяли из толпы и представляли ей. Ее величество остановилось поговорить с дипломатами. Под тентом ей прислуживали лакеи в красных ливреях и белых чулках. Чаепитие было организовано безукоризненно и проходило в стиле короля Эдуарда. Подавали несколько слоеных тортов, один белоснежный, другой бледно-апельсинового цвета и шоколадный. Стояли тарелки с тонко, как пергамент, нарезанными кусочками хлеба, слегка смазанными маслом, поверх которого лежали кружочки свежих огурцов, покрытые сверху сливочным сыром и мелко порубленными корнишонами. Ничего спиртного не подавали, но кофе и чая со льдом и свежего апельсинового сока было вдоволь. «Лучшего места для встречи старых подруг и не вообразишь», — сказала Джуди, лицо которой было едва видно под широченными полями ее соломенной шляпки. «Кто бы из нас мог даже подумать о чем-то подобном 20 лет назад?» И она обвела рукой все окружавшее их великолепие. Все четверо стали рассаживаться за столиком. «Но мы вообще не ожидали ничего из того, что произошло с нами в жизни», — заметила Кейт, тщательно расправляя кремовые кружевные оборки своего платья. «А то, о чем мы думали, о чем мечтали, не сбылось ни у кого. Никто из нас так и не встретил своего прекрасного принца». И они, заразительно хихикая и перебивая друг друга, пустились обсуждать своих детей, мужей, любовников, свои дома, своих друзей и врагов и все то, что составляло содержание их жизни. Потом, когда первое оживление прошло, они заговорили уже серьезнее и вдумчивее. Это был одновременный разговор взрослых уже людей и задушевные беседы, чем-то напоминавшие те, что вели они в школе после отбоя, когда выключался свет. Предметом обсуждения стал вопрос, чему бы они хотели научиться еще в детстве из того, чему их фактически не учили. «Тому, как самой зарабатывать себе на жизнь», — без колебаний уверенно произнесла Пейган. «Тому, как вести свои финансовые дела», — сказала Кейт, подумав о том, как неудачно сложилось поначалу управление доставшимся ей в наследство от отца имением. «Тому, что рано или поздно мы неизбежно столкнемся в жизни с настоящими трудностями», — задумчиво проговорила Максина. «Нелепо ожидать, что удастся пропорхать по жизни и, в отличие от той принцессы, ни разу не натолкнуться на горошину. В любой постели всегда таится горошина». «А мне кажется, было бы очень хорошо, если бы нас научили не считать себя полными неудачницами, только потому, что тебе не довелось подцепить мужика, значит, у тебя якобы нет ни положения в жизни, ни опоры», — сказала Джуди. «Подобные представления мы унаследовали от своих матерей, да и отцов тоже», — заметила Кейт. «Это они воспитали нас ленивыми иждивенками. А ведь что у тебя в голове — это самое важное». «По-моему, нельзя винить родителей, что они не научили нас тому, чего не знали сами», — возразила Максина. «Они сделали все, что смогли». «В этом-то и все дело», — сказала Джуди. «Нас приучили считать зависимую женщину женственной, а независимую неженственной. Приучили к тому, что отвечать за саму себя — это значит не быть женщиной. Я могла бы избежать многих из тех трудностей, с которыми столкнулась в жизни, если бы обладала достаточной уверенностью в себе, чтобы жить своим умом, а не полагаться на мнение других», — согласилась Кейт. Подруги встали из-за столика и потихоньку направились к озеру и находившемуся за ним розарию. Кейт продолжала. «Нас с самого рождения закутали в теплые кружевные шали, и нам так не хотелось вылезать из этих пеленок. Нам хотелось так и продолжать лежать в этих уютных кружевах, а жизнью с ее проблемами пусть занимается кто-то другой. Такие пеленки, как паутина, они дают ложную опору в жизни. Это хуже, чем никакой опоры вообще, — перебил ее Максина. Потому что если судьба срывает с тебя эти кружева, и ты остаешься голой и беззащитной, ты вдобавок ко всему оказываешься еще и особенно уязвимой. Ведь ты же привыкла к пеленкам. Джуди согласно кивнула, думая о том, как хорошо было бы сорвать одну из роз и привезти ее в подарок матери. Но розарий был очень маленький. Глава 44. Как-то вскоре после того, как Джуди вернулась в Нью-Йорк, Том приоткрыл двери и просунул голову в ее кабинет. На нас свалился первый порнофильм. Empire Studios купила эту французскую картину, которая называется «Кью». В названии игра слов. По-французски это означает «жопа». В главной роли Лили. И мы должны организовать ее рекламную поездку по Америке. Надо придумать что-нибудь особенное, потому что английский у нее слабый. Ты этим займешься? Ладно, может, соединим с той рекламной кампанией, что заказано нам ассоциацией ювелиров? Помнишь, они решили объявить год изумрудов. Вот пусть Лили и прокатится в окружении изумрудов на пару миллионов долларов. Это будет действительно нечто особенное, необычное. Джуди поездку на начало января. Обычно это время считалось мертвым сезоном. Ничего особенного нигде не происходило, все сидели по домам перед своими телевизорами. Она решила, что поедет с Лили сама. Лили была явно сложным клиентом. А кроме того, наличие такого огромного количества изумрудов могло навлечь на поездку всяческие неприятности. Да и просто Джуди было любопытно посмотреть, что представляют собой те, кто снимается в порнофильмах. Преодолев многочисленные рогатки и преграды, которые пытались поставить на его пути общественные организации вроде «Легиона за соблюдение приличий» и «Общество праведной жизни», фильм «Кью» все же получил разрешение на демонстрацию незадолго перед тем, как Лили должно было исполниться 20 лет. Сразу же после Рождества она прилетела в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в кампании по продвижению фильма на американский рынок. Серж прилетел немного раньше. Он намеревался провести переговоры кое с кем на западном побережье. Лили очень удивилась, когда он не встретил ее по прилете. Но поджидавший ее в аэропорту пресс-агент сообщил ей, что Серж заболел и будет ждать ее в гостинице возле плавательного бассейна. Лили дала агенту почувствовать свое неудовольствие. «Наверняка мучается с перепоя», — подумала она о Серже. «Или подцепил какую-нибудь девку. Плохо дело». Она летела к нему через полмира, а он даже не потрудился приехать встретить ее в аэропорту. Она надулась и сердито молчала всю дорогу, пока они не приехали в Беверли-Хиллз. Серж лежал на желтой кушетке возле небесно-голубого прямоугольного бассейна с солнечной его стороны. На противоположной стороне бассейна вытянулись рядком кабинки для переодевания, накрытые желтовато-белыми тентами. В дальнем углу бассейна несколько мальчишек ныряли с трамплина, но кроме них в самом бассейне никого не было. Женщины, что сидели возле бассейна, были с сухими волосами и с безукоризненными прическами, вышедшими из моды еще лет 20 тому назад, а некоторые из них, несмотря на то, что были в купальниках, нацепили еще и драгоценности. Увидев Лили, Серж, не поднимаясь, вяло помахал ей рукой. «Господи, как же я себя ужасно чувствую!» — простонал он. Лили с трудом изобразил на лице озабоченность и сочувствие и наклонилась, чтобы чмокнуть его в щеку. «Что стряслось, Серж?» Он снова раздраженно застонал, почесал волосатый живот, приподнял на лоб темные очки и сказал: «Печень. Местный врач говорит, что мне надо как следует отдохнуть. Боже мой, я тебе даже описать не могу, насколько мне плохо». «А тогда почему ты не в кровати?» Она все еще не верила ему, не верила даже тому, что он был у врача. Просто ему нравится здесь валяться на солнышке под пальмами за высоким розовым забором. Здесь чувствуется и комфорт, и уединение, и просто какой-то шик в том, чтобы вот так вот поваляться. «А что это ты пьешь?» «Апельсиновый сок и ничего больше. Доктор так распорядился». «Дай-ка». Она попробовала. Это действительно был чистый апельсиновый сок. «Может быть, он и вправду заболел?» «Заказать тебе сок или еще что-нибудь, Лили?» «Нет, спасибо. Хотя вообще-то хорошо бы что-нибудь поесть. А врач прописал тебе какое-нибудь лекарство? И сколько ты можешь проболеть? У нас ведь в четверг должна начаться поездка. Надеюсь, ты помнишь?» «Да, я об этом все время думаю. Серж тяжело поднял свое грузное тело с кушетки и завернулся в лимонного цвета пляжное полотенце, а Лили тем временем еще раз оглядела бассейн и тех, кто расположился вокруг него. Несколько мужчин среднего возраста, все в темных очках, были заняты журналами. Два сильно загорелых старика в тяжелых золотых ожерельях одновременно курили сигары, играли в карты и разговаривали по телефону.